Ленька гимназист. Глава 1. Бабах. Тьма. Коричневая вязкая тьма. Тупая, ломящая боль в груди и свинцовая муть в голове. Вот первое, что я ощутил. Пахло чем-то странным, смесью керосина, пыли и каких-то лекарств. Издалека, словно сквозь вату, доносились глухие хлопки выстрелов, похожие на выстрелы, а временами – тяжелый, раскатистый гул. Артиллерия, выходы или прилеты, где я, кто я? Последнее, что помню, январь 2025-го, Курская область, окрестности села Погребки. Наша фирма «Соколтех» собрала партию разведывательных дронов и пультов к ним. Мне, как ведущему технику-технологу, поручили сопроводить груз, проконтролировать передачу и провести инструктаж для операторов. Рутинная задача, уже не в первый раз. Морпехи, разгрузка из буханки, и тут, свист, взрыв где-то совсем рядом, острая, огненная боль в голове. Сначала я и не понял, что случилось, но мгновение спустя меня как будто повело куда-то в бок, а потом, еще мгновение, все завертелось перед глазами, как осенние листья от дыхания урагана, затем потемнело, и все. Так, значит, я все же не умер. Наверное, это хорошая новость. Только вот эта боль, тупая, ноющая, засевшая где-то глубоко в груди. Странно, я ведь точно помню, ударила в голову. Шарах, грохот артиллерийского залпа прозвучал совсем рядом, так что явственно зазвенели оконные стекла. На этот раз, точно выход, 122 мм или даже больше. Что за чертовщина? Я что, лежу где-то рядом с артиллерийской позицией? С трудом разлепил веки. Комнату заливал неяркий, желтоватый свет, дрожащий и пляшущий на дощатых стенах. Но я дышу. Боль в груди есть, но голова не болит. Странно. Я попробовал пошевелить рукой, чтобы ощупать голову. Ну что сказать, голова цела, даже повязки нет. Странно. И тут совсем рядом раздался тихий женский голос, полный тревоги и облегчения. Ленечка, очнулся, сынок. Слава тебе, Господи. Голос был незнакомый, слова странные, а вся ситуация просто бредовой. Это что, меня медсестра, что ли, величает сынок? Я резко сел на кровати, торопливо озираясь по сторонам. Комната, где я лежал, была небольшая, обставлена бедно, но чисто. Деревянная кровать, застеленная лоскутным одеялом. Потемневший от времени стол у окна, под потолком, керосиновая лампа с закопченным стеклом. Гнутый орехового дерева стул. В углу, небольшой комод, а над ним, иконы в простых деревянных окладах. Божья Матерь и Николай Угодник смотрели на меня строго и бесстрастно. На стене висела какая-то одежда, длинная рубаха на выпуск, штаны из грубой ткани. Не моя одежда, не современная, да и маленькая, как будто на подростка. Рядом с кроватью на низенькой табуретке сидела женщина. Молодая, лет 30 с небольшим, с печальным миловидным лицом и темными волосами, собранными в старомодный узел. Одета как-то чудно, темная длинная юбка, какая-то светлая кофта. Все не по-нашему, не из моего времени. Как ты, голубчик? Голова не болит? Ох, напугал ты нас. Она осторожно коснулась моего лба прохладной ладонью, глядя на меня с тревогой и облегчением одновременно. Ленечка, сынок, мозг лихорадочно заработал. Это какая-то ошибка. Кома, бред, галлюцинация перед смертью. Но все было слишком реальным. Скрип кровати, запах керосина, теплое прикосновение ее руки к моему лбу. Голова не болит, болела грудь. Я попытался сесть, и это удалось, хотя тело показалось непривычно легким и слабым. Оглядел себя, ночная рубаха до колен, худые мальчишечьи ноги. Посмотрел на руки, детские ладони с короткими пальцами и изгрызенными ногтями. Такой свою руку я видел лет 30 назад. Вот как хотите, а это не мое тело. Где я? Голос сорвался, прозвучал тонко, по-мальчишески. Не мой голос. Дома ты, Леня, дома, в Каменском. Лежи, лежи, не вставай, женщина ласково, но настойчиво уложила меня обратно на подушки. Кровать подо мной скрипнула. Ох, грехи наши тяжкие. Лошадью тебя сшибло, неужто не помнишь? Кавалерист этот, красный как угорелый, несся по улице, а ты, дурачок, под самые копыта и выскочил. Уж думали, не очнешься боли. Почитай, третий час пластом лежишь тут, без памяти. Лошадь, красный кавалерист, Каменское. Я лихорадочно пытался сообразить. Красные, белые. Год какой? Не 25-й, точно. Такую одежду носили когда? В начале века, до революции, или после? А, я попробовал выговорить хоть что-то этим непривычным голосом. А что за шум на улице? Стреляют, будто. Ох ты, Господи помилуй, Женщина снова перекрестилась на иконы, лицо ее омрачилось. Бандиты в город вошли, Леня. Говорят, григорьевцы какие-то. С самого утра почитай, пальба не стихает. Цельный эшелон пришел на станцию, но они с него как горох и посыпались. Страшно, сынок. Шум, гам, стрельба. Сейчас совсем рядом палят, где-то у железной дороги. Ты лежи, сынок, из дому не ногой. Слышь, отец на заводе, задерживается. Скоро уж должен быть. Ох, дошел бы только без приключений. Террах. На этот раз грохот был такой силы, что оконное стекло задребезжало, будто в него запустили камнем, а керосиновая лампа под потолком закачалась, отбрасывая на стены пляшущие тени. «Мама, мама!» Дверь вдруг со стуком распахнулась, и в комнату влетели сначала мальчик лет 7, за ним девочка года на 2 постарше. «Мама, нам страшно!» Мальчик буквально заливался слезами. «Не бойся, Яшенька, не бойся, кровиночка моя, это не в нас стреляют!» Успокаивала его женщина, в то время как девочка, прильнув к ней, вовсю таращилась на меня. «Алёня выздоровеет?» — наконец спросила она. «Непременно, Верочка, непременно Лёня поправится. Ему уже лучше, видишь, в себя пришел», — отвечала ей женщина, а в голосе ее стояли слезы. Я между тем рассматривал то свою руку, то этих людей, ведших себя с непосредственностью самых близких родственников, и очень медленно осознавал происходящее. Григорьевцы. Это что-то из гражданской войны. Каменское, не знаю, где это, но, судя по южнорусскому выговору моих родных и близких, то ли на Донбассе, то ли где-то в Новороссии. Вспышки памяти из школьных учебников и прочитанных когда-то книг по истории замелькали в голове. Значит, я в прошлом. Но как, и тут осознание случившегося ударило, как обухом по голове. Я умер там, в 2025-м, там, под этими проклятыми погребками. А моя душа, мое сознание переселилось сюда, в тело мальчика по имени Леня. Бред, фантастика, да, я читал такие книги, попаданцы всякие, но чтобы вот так самому. Ладно, ладно, спокойствие. Усилием воли я заставил себя принять эту новую реальность, благо, по натуре всегда был человеком уравновешенным. Что ни говори, а технический склад ума приучил анализировать факты, даже самые невероятные. Факт первый. Я жив, хотя должен быть мертв. Факт второй. Я в чужом, детском теле. Факт третий. Я в прошлом, в каком-то селе или городке Каменское, во время гражданской войны. За окном снова загрохотало. Женщина, очевидно являвшаяся моей матерью, вздрогнула. Вдруг где-то сзади стукнула дверь. Отец вернулся. Радостно воскликнула женщина и, торопливо крестясь, опрометью бросилась вон из комнаты. Маленький Яша с ревом последовал за нею. Девочка же задержалась у моей кровати. «Ленька, ну что, не болит бок-то?» «Грудь болит», — нетвердым мальчишеским голосом ответил я. «Вот ты отчаянный. Стрельба по всем улицам шла, а ты под лошадей кидаешься», — произнесла девочка восхищенно и осуждающе одновременно. «Ну что, бедовый, здоров ли?» — раздался вдруг хрипловатый баритон. И в комнату вошел мужчина в пиджаке и круглой шляпе котелок. Он был лет 40 с небольшим, высокого роста. Лицо усталое, но строгое, с тонкими чертами, прямым носом и аккуратно подстриженными черными усами. Вместе с ним в комнату проник очень знакомый мне по собственному предприятию запах горелого металла и дыма. Он по-хозяйски сел на край кровати, внимательно изучающе посмотрел мне в глаза. «Ну что, Леня очухался?» Мать сказывала, «Ты под лошадь угодил». «Говорю ж, не бегай на улицу, когда такое творится, как сам-то?» «Ничего», — ответил я, стараясь говорить спокойно и чуть растягивая слова, как говорили здесь, в груди только саднит. Лицо мужчины стало строгим. «Ну-ка покаж», — требовательно произнес он, откидывая одеяло. «Пришлось задрать рубашку. Пройдет», — с обличением произнес он. «Синяк знатный, но ничего, до свадьбы заживет. Но лежать тебе надо на дня 3, не меньше». Он помолчал, достал кисет, свернул цигарку, но закуривать в комнате не стал. Видно было, что чем-то сильно озабочен. Из соседнего помещения слышался гром тарелок и ухватов. Мать готовила ужин. «Неспокойно в городе, сынок», — сказал он наконец, тяжело вздохнув. «Совсем жить я не стал, от этих властей меняются каждую неделю. Теперь вот григорьевцы эшелоном прикатили, со стрельбой, заняли станцию, проспект, на заводе суматоха. Говорят, рабочий отряд, что собрали большевики, с боем ушел плавними в сторону Тритузной. Сильно побили их там, и откуда их только черт принес», — выкрикнула женщина, на секунду оторвавшись от плиты. «Да это же красные, кое-у-кого даже звезды еще на фуражках остались. Говорят, мол, комиссары их в конец замучили, вот и решили воевать за народную волю. Очень не любит жидов. Не успели город занять толком, а уже пошли чесом. У евреев лавки громят, народ пугают. Разбой один. Я, Наташенька, поверишь ли, едва до дому дошел. Два раза останавливали, куда прешь. Еврейская морда, крестился, нательный крест показывал, ни в какую. Говорят, вы нынче хитрые, под православных камуфляж наводите. Уж думал, придется штаны снимать, причинные места необрезанные показывать. Бабах! Грохот близкого орудийного залпа прервал его речь. Отец, да что это все бухает? Торопливо крестясь после выстрела, недоуменно спросила Наталья, заглядывая в комнату через дверной проем. Да это наши новые власти на железнодорожную платформу гаубицу поставили, разъезжают туда-сюда и по плавним шрапнелью палят. Остаток большевиков выкуривают. Чувствую, ночью нас та еще будет. Как стрелять перестанут, пойдут по домам, грабить и евреев искать. Наталья встала в дверях, уперев руки в боки. Отец, когда уж порядок-то будет? Работать надо, завод стоит, а они все делят чего-то. Конца краю не видать этой войне. Кто знает, Наталья Денисовна, кто знает. Говорят, добровольческая армия с Дона идет, с ними, может быть, порядок и будет. Ладно, идемте вечерять. Ты уж изголодался, наверное, за весь день-то. А ты, Леня, лежи, я тебе сейчас сюда принесу. Действительно, мать принесла мне жиденькую кашу в синей эмалированной миске, легкую алюминиевую ложку, поставила все на тяжелый коричневый табурет. Я съел все, почти не чувствуя вкуса. На ночь мать принесла мне ведро, стыдливо накрытое дощечкой, чтобы тебе, Леня, не бегать далеко, и притушила лампу. Артиллерийская канонада наконец утихла, лишь редкие винтовочные выстрелы щелкали где-то по окраинам. Яша и сестра Вера тоже пришли спать, устроившись на соседних кроватках. Лежа в темноте, я с ужасом думал о столь неожиданной перемене в моей судьбе. Кто я? Николай, техник-технолог производства пультов для управления ПЛА, 1991 года рождения, что осталось у меня в памяти. Мама, друзья, любовь, жена, две дочки, переезд в Москву, работа на оборонку. Что это теперь? Несбыточное будущее или безвозвратное прошлое? Голова отказывалась понимать происходящее. Но, так или иначе, я жив. Вокруг меня теперь новая реальность, новое имя Леня, новый отец, новая мать, а еще брат и сестра, новый для меня опыт, ведь я был единственным ребенком в семье. Что же, надо как-то выживать в этом безумном вихре гражданской войны, в этом теле, в этой жизни. Весь следующий день я провалялся в кровати, послушно изображая больного. Грудь еще побаливала при глубоком вдохе, но синяк уже начал менять цвет, а слабость понемногу отступала. Главное, мне отчаянно нужно было время. Время, чтобы переварить случившееся, чтобы привыкнуть к этому чужому телу, к этим чужим мыслям, которые иногда всплывали обрывками, как чужие сны. И, конечно, собрать информацию. Я слушал, впитывая каждое слово, каждый звук этого неведомого мне мира. Родители, Илья Яковлевич и Наталья Денисовна, разговаривали немного, в основном о бытовых мелочах и тревожных новостях с улицы. Отец, несмотря на опасности суматоху в городе, с утра ушел на завод. Он был мастеровым высокой квалификации, дорожил ею и, хотя завод почти не работал, видимо, считал своим долгом быть на рабочем месте. Мать хлопотала по дому, готовила еду из того немногого, что было. Утром, жидкий кулеш, разваренная пшенка на воде, без соли, без масла. В обед, пустые щи из кислой капусты да картошка в мундире. Вечером, снова картошка или лепешки из темной, ржаной муки. Сахара не было вовсе, чай пили пустой. На базар бы сходить, да как тут выйдешь, вздыхала мать, ставя передо мной миску с дымящимся кулешом. Пальба кругом, да и денег почти не осталось. Я машинально кивал, а сам осматривался вокруг. Похоже, вся хата наша состояла из трех комнат, большой кухни с беленой печью, занимавшей половину помещения, нашей детской комнаты и спальни родителей. Все вместе, примерно как двухкомнатная хрущевка. Водопровода нет, везде чисто выметено, на окнах с одним стеклом, веселенькие ситцевые занавески, стены из тесаного бревна, тонкие дощатые перегородки, совершенно не сдерживающие никаких звуков. Электричества нет. Везде стоят керосиновые лампы, отбрасывающие на стены дрожащие тени. На стене – ходики, примитивные механические часы с разрисованным ангелочками циферблатом. Из их корпуса до самого пола свисает тонкая цепочка с увесистой гирькой. Чтобы их завести, надо протянуть цепочку с грузом, чтобы он оказался наверху. Пока гирька спускается вниз, часы ходят, как только упрется в пол, останавливаются. В остальном местный быт оказался таким же архаичным. Воду носили ведрами с колонки, умывались из рукомойника над помятым медным тазом. Обыденность этого века окончательно убедил меня отрывной календарь, висевший на гвоздике у печки на кухне, куда я тихонько вышел, изображая нужду проветриться. Крупные буквы на пожелтевшем листке гласили: 12 мая 1919 года. Все сходятся. Никакого бреда, никакой ошибки. Я здесь, и, видимо, насовсем. К вечеру следующего дня, когда пальба на улице почти стихла, сменившись лишь редкими одиночными выстрелами и пьяными криками вдалеке, я уже чувствовал себя почти здоровым. Ходил по дому, осваивая новое тело, которое казалось непривычно легким и нескладным. Познакомился поближе с сестрой Верой, тихой и скромненькой девчонкой лет 10, и братом Яшей, 7-летним ревуном, который то и дело жался к материнской юбке. Полистал лежащие на надкроватной полке учебники. Вот элементарная алгебра Киселева, вот сборник задач по геометрии Рыбкина, учебник русской грамматики, курс географии Крубера, дореволюционные издания, с ятями, добротные, но сильно потрепанные, видно, родители купили их с рук. Да, я хотел было взяться за тетради, поглядеть, что они тут проходят, но в дверь снова постучали. Мать открыла на этот раз без опаски, и в комнату ввалилась ватага мальчишек моих лет, запыленных, взъерошенных, с горящими от возбуждения глазами. «Ленька, здоров!» — выпалил первый, невысокий, коренастый паренек с вихрастой шевелюрой. «Мы слыхали, тебя лошадь сбила. Сильно, Ленька? Значит, так тут меня кличут. Ну, понятно, если тебе лет 12-13, трудно рассчитывать на обращение, уважаемый Леонид Иванович, милый Леонид Фомич, или, как там зовут моего нынешнего родителя, Илья, значит, Леонид Ильич, дорогой Леонид Ильич, ха-ха-ха». Я кивнул, стараясь изобразить слабую улыбку. Ничего, обошлось, синяк только, а мы, с Гнаткой, думали, ты совсем плох. Вмешался второй, повыше, посветлее, в очках на носу, очки в то время редкость. Говорят, ты без сознания лежал. Вчера очухался, подтвердил я. А вы чего по улицам шастаете? Стреляют ведь. Теперь уже можно, как коммунистов прогнали. Так комендантский час сразу и отменили. Да уж почти не стреляют, Ленька, затараторил Гнатка. Григорьевцы теперь в городе. Комиссары утекали, аж подметки сверкали. Коська подтвердит. Ты вот лежишь и не представляешь даже, что творится. Кивнув, перехватил рассказ Коська. Ужас. У нас на новых планах рядом с домом Ароновых. Ты ж помнишь Розу Аронову, дочь аптекаря? Я неопределенно кивнул. Откуда мне помнить Розу Аронову? Так вот, Гнатка понизил голос до шепота, глаза его испуганно расширились. Вчера вечером казаки к ним в дом вломились. Говорят, григорьевские. Вытащили на улицу отца ее, мать, братьев. И прямо там, на улице, шашками зарубили. Всех, с криками. Бей жидов, спасай Россию. Жидовское отродье. А потом дом их грабить стали. Спирт весь в аптеке. Говорят, вылокали, да все марафет искали. Мы с Валькой и Аськой из-за забора смотрели. Я сидел и тихо офигевал, чувствуя, как холодеет внутри от этого будничного рассказа об этих зверствах. Слушавшая это рядом мать в ужасе приложила ладонь ко рту, будто не могла от потрясения вымолвить и слова. «Гнатка, а Розу? Розу видели?» — спросила она первого мальчика. «Нет, Наталья Денисовна, Розки там не было. Небось, убежала куда? Спряталась?» Гнатка поежился. «Жутко, Ленька. А Костик вон видел, как они управу брали. Расскажи давай, что все я, да я, тот, которого звали Костя, поправил на обгорелом конопатом носу круглые очечки и значительно сказал: да, брали вчерась дом Клунникова, там, где совет этот заседал. Эти григорьевские как с поезда соскочили, тотчас стали всех пытать. Где да где, мол, у вас тут совет черевком, мы сейчас всех из окон повыкидываем. Ну, сразу набежали, да как давай палить по окнам, кричат: сдавайся, комиссарская сволочь. Шум, гам, вся площадь в осколках. Оттуда тоже вроде стреляли, но недолго. Потом флаг красный сорвали, свой повесили, желто-голубой с черным. А лавку Гинзбурга разгромили. Подхватил третий мальчишка, имени которого я пока не знал. Тот, что ювелир, торговал на проспекте. Витрины побили, все товары на улицу выкинули, растащили. Самого Гинзбурга не видать было, может, сбежал заранее, умный. А лавки больше нет, голяк. Они наперебой делились страшными новостями, увиденным и услышанным. Хаос, насилие, погромы. Обыденность гражданской войны представала передо мной во всей своей неприглядности. «Пойдем, Ленька, пройдемся», — предложил Гнатко после паузы. «Узнаем, как там остальные наши, как Козлик Зданович, как другие ребята с нижней колонии. Хоть посмотрим, что в городе делается. Пройтись, увидеть все своими глазами, это было рискованно, но и необходимо. Мне нужно было понять, где я, что представляет из себя это Каменское, эта жизнь». «Пойдемте», — согласился я, вставая из-за стола. «Куда?» — строго спросила мать, преграждая мне дорогу. «Лежать тебе велено, на улицу, не ногой», — отец сказал. «Слышал, что творится. Мам, ну я осторожно, мы недалеко», — попытался возразить я. «Никаких осторожно, сиди дома», — отрезала она тоном, явственно дававшим понять. «Спорить бесполезно». Друзья разочарованно вздохнули и, пообещав зайти завтра, ушли. Я проводил их взглядом, а потом решительно направился в свою комнату. Мать, решив, что я смирился, вернулась к своим делам. Я подождал несколько минут, прислушиваясь. Улица за окном казалась притихшей. За стенкой вновь заревел Яшка, мать начала его утешать. Сейчас, быстро натянув штаны и рубаху, что висели на стуле, я подошел к окну. Оно выходило на заросший бурьяном переулок. Окно находилось совсем невысоко от земли. Я осторожно приоткрыл раму. Скрипнуло. Я замер. Тихо. Тогда я перекинул одну ногу, потом другую и легко спрыгнул на землю. Момент, и я уже за сараем, крадучись пробираюсь к калитке на улицу. Свобода. Опасная, неизвестная, но такая необходимая сейчас свобода познания нового мира. Друзья, наверное, уже ушли далеко, но я их догоню. Или просто пройдусь сам. Пора было начинать жить эту новую, чужую, страшную, но такую многообещающую жизнь. Плавни, поросшие осокой и тростником топкие берега рек. Глава 2. Выскользнув за сараем на пыльный, заросший лопухами переулок, я на мгновение замер, оглядываясь по сторонам. Прислушался, не хватились ли меня. Нет, все по-прежнему. Из открытого окошка слышался Яшкин рев, перемежающийся материнскими увещеваниями. На улице тоже было тихо. Лишь где-то вдалеке лениво переругивались собаки, да откуда-то сверху, со стороны города, нет-нет, да и раздавался одиночный выстрел, пьяный крик или залихватский посвист. Пахло пылью, теплым деревом нагретых солнцем заборов и неизбывным деревенским духом, навозом, дымом печных труб и цветущей акации. Короче, все нормально, побег удался. Но тут передо мной сразу же встала новая проблема. Куда идти? Эти мальчишки, Гнатко и Костик, наверняка уже убежали далеко. Попробовать догнать, но куда они направились? Где он обычно гулял? Куда бегал с друзьями? В голове было пусто. Я попытался напрячь воображение, вызвать хоть какие-то обрывки воспоминаний этого тела, Леньки, но память молчала, как партизан на допросе. Незнакомых маршрутов, нелюбимых мест. В общем, как ни пытался я вызвать в голове хоть какие-то образы зданий, схему расположения местных улиц, ровным счетом ничего у меня не вышло. Ладно, пойдем напрямик, куда глаза глядят. Городок вроде небольшой, к тому же топографическим кретинизмом я, вроде бы, никогда не страдал. Выйдя на середину проулка, я вновь оглянулся. Узкий, стиснутый с двух сторон покосившимися плетнями, усыпанный высохшими коровьими лепешками прогон шел с одной стороны на понижение, и там, вдали виднелась лента широкой реки, а с другой стороны взбиралась по косогору вверх. По левую руку вдали над камышовыми, соломенными и железными крышами приземистых домов возвышались многочисленные кирпичные трубы крупного завода. Мгновение помедлив, я выбрал путь, ведший в гору, справедливо рассудив, что центр городка находится явно не в реке. Вскоре я выбрался на проулок пошире, вымощенный рыжим заводским шлаком. Здесь в утопающих в зелени участках стояли домики побогаче. Все одинаковые, как один, крытые крашеным в зеленый цвет фальцевым железом. Удивительно, но тут стали попадаться деревянные столбы с характерными белыми фарфоровыми изоляторами и проводами. На этой улице имелось электричество. Пыльный переулок привел меня на железнодорожные пути. Взобравшись на насыпь, я оглянулся и обалдел от открывшегося простора. Широченная река, настолько широкая, что противоположный берег едва просматривался в беловатой дымке. Где-то вдали, деловито пыхча черным дымом, по водной глади полз паровой буксир, тащивший длиннющую приземистую баржу. Что это? Волга? Днепр? Дон? Нет, Дон я видел, он поуже будет, и берега не такие крутые. Вернее всего, Днепр. Ленька, эгиги. Ветер вдруг донес до меня отдаленный мальчишечий крик. Повернувшись в сторону, откуда до меня донесся этот зов, я увидел Гнатика и Костю. Они в паре сот метров в стороне что-то делали на железнодорожном пути. Костя, завидев меня, махал рукой. Махнув ему в ответ, я отправился к ним навстречу. «Ты шо, сбежал, что ли?» – небрежным тоном спросил Гнатик. И, хоть в тоне его слышалось деланное равнодушие, что-то заставило меня понять, что непослушание взрослым здесь – нетривиальный поступок. «Надоело в хате сидеть», – ответил я, напустив на себя небрежный тон. «Подумаешь, синяк, ну ты отчаянный», – восхитился Костик, поблескивая стеклами круглых очков. «Не надерет тебя батька-то? Мне вроде мамка запретила. Он сам ничего не сказал. Небось не надерет. А вы тут что делаете? Та гильзы шукаем. Тут их богато насыпано». И он показал мне пригоршню блестевших на солнце латунных винтовочных гильз. «Инако они? Да ты что? Это ж французские. Таких нету ни у кого. В расшибалочку на них сыграем. Одна за две пойдет, а то и за три. Давай, побачь вот в той стороне. Еще должны быть». Справедливо рассудив, что халява, она халява и есть, а с друзьями надо находить общий язык, я прошелся туда-сюда по путям, действительно вскоре заметив между тускло блестевших на солнце рельсов и рядом, в придорожной траве у концов шпал, несколько пузатых, еще пахнущих стрелянным порохом латунных гильз. «Ну что, больше нету?» – подскочил ко мне Игнат. «Жаль, право, жаль. Тут были еще орудийные, здоровые такие. Да уж с придорожных домов хозяева все растащили. А им-то они зачем?» Удивился я еще больше. То, что мальчишки играют с гильзами и даже используют их в своих детских расчетах, еще можно было понять. Но взрослые, та их, кажуть, меняют на хлеб, чьи на завод можли воздать. Объяснил Коська. Мысленно я вздохнул. Гильзы на хлеб. Господи, вот она, реальность гражданской войны. «Ну что, мож, купаться пойдем?» — предложил Гнатик. Окунуться в прохладную воду действительно очень хотелось. Весеннее солнце припекало вовсю, а одежда моя, не сказать, чтобы сильно летняя. Рубашка с длинным рукавом и полноценные брюки, никаких шортов. Но жгучее любопытство заставило меня отказаться от этой идеи. «Может, походим туда-сюда по улицам, посмотрим все, до гимназии дойдем?» «Тю, да на шо нам та гимназия? Она уж третий день закрыта, учителя боятся на службу ходить», — запротестовал Коська. «А мне страшно хотелось дойти до гимназии. Рано или поздно ведь придется идти на учебу, а я даже и не знаю к ней дороги. И вот сейчас можно было бы прогуляться и ненароком выяснить местоположение всех важных для малолетнего пацана в этом городке мест. Да хрен бы с учителями, там могут быть какие-нибудь есть интересности. Может, пушка стоит, может, еще чего». Неуклюже обосновал я свою мысль. «А что, вдруг там оркестр поставили?» — вдруг загорелся Гнатик. «Когда войска в город входят, первым делом завсегда оркестр на площади играет, чтобы повеселее было». «Ну это ты хватил», — авторитетно возразил Костя. «Оркестр играет только когда армия входит. Вот помнишь, австрияки входили, вот это было да. Чинно-благородно все. А эти, это и не войска вовсе, а банда. Григорьев-то был красный командир, что перекинув си до белых, и вовсе не до белых, а за народ. Бить господ, жидов и большевиков. Ну что зря стоим», — перебил я их политический диспут. «Пойдем да и посмотрим, что к чему. Может, ребя-хлопцев каких знакомых встретим, гильзами похвалимся. Аську с Валькой. А хоть бы и так, ну пойдем. Только куда? В верхнюю колонию? Ну да, к центру», — неопределенно махнул я рукой, пока не очень понимая, что за такая верхняя колония и стоит ли идти именно туда. «На проспект пойдем. Говорят, там григорьевцы штаб устроили». И, порешив наконец, куда идти, мы шумной ватагой отправились вверх по улице, взбиравшейся на Косогор. «Как бишь эта улица называется?» — небрежно, будто бы невзначай, спросил я у Коськи. «Банный спуск. Ты шо, не отошов еще от удара-то?» «Ну так», — пожал я плечами и решил пока придержать язык за зубами. «Наверху нам стали попадаться все больше кирпичные, двухэтажные дома. Некоторые, правда, смотрели на мир выбитыми окнами, другие выглядели вполне обжитыми. Во дворах висело белье, слышались голоса. Люди на улице встречались разные. Женщины в платках, с усталыми, испуганными лицами, спешили по своим делам, стараясь не поднимать глаз. Мужики в картузах, рабочих пиджаках или просто рубахах на выпуск, шли хмуро, сплевывая под ноги. Но когда мы вышли на самую широкую, идущую параллельно берегу реки улицу, которая, видимо, и была тем самым центральным проспектом, обстановка изменилась. Она была шире других, с тротуарами, вымощенными камнем, и более солидными домами. Но и здесь царило запустение, многие витрины были разбиты, валялся мусор, вывески сорваны, а главное, почти не было людей. Причина такого малолюдства выяснилась очень скоро. Не прошли мы и пары кварталов, как из-за поворота выехали трое конных. Всадники были в разномастной одежде, у одного бурка поверх гимнастерки, у другого – простая крестьянская свитка, у третьего – нечто похожее на офицерский китель, но без погон. На головах – папахи, фуражки без кокард. У первого – в бурке, за пояс был заткнут видавший виды, с полустертым воронением наган, у другого за спиной болтался карабин. Красные рожи, глаза мутные, явно под хмельком, и все трое непрерывно лузгают семечки. «А ну, шпана, брысь с дороги!» – гаркнул тот, что в бурке, натягивая поводья. Лошадь под ним беспокойно переступила копытами. «Чава, вы тут третеся?» Мальчишки шарахнулись в стороны, готовые броситься в рассыпную. Я тоже попятился, стараясь ничем не выдать охватившего меня страха и принять самый беззаботный, невинный вид. «Хлопцы, ви шо тут робите?» – спросил другой, в свитке. «Та ми гильзи шукайма», – пискнул Костик. Между тем взгляд всадника в бурке остановился на мне. «А ты шо за гусь? Смотри, якихорный патрубок тильки чернявый больно. А не жидок ли ты? Часом?» Бандит прищурился. В глазах его мелькнуло что-то злое, пьяное и совершенно отмороженное. И сразу же стало отчетливо ясно. Горе тому, кто не сумеет убедительно ответить «нет» на этот вопрос. Сердце ухнуло куда-то к яйцам. Я вспомнил вчерашний рассказ отца. Крестился, крест нательный показывал, ни в какую. Однако чубатый подонок ждал уже какого-то ответа. «Русский я, православный», — выпалил я, а потом, сам не зная зачем, добавил, вспомнив отцовскую горькую шутку. «Аль мне портки сымать, писюн показывать?» Всадник сначала опешил, а потом вдруг громко заржал, хлопнув себя по ляжке. «Га-га-га!» Слыхал, хлопцы, портки сымать, от бляха-муха, москалик языкастый. «А ну, геть отсыдова, пока на гайки не почистував!» Устрашенные, мы юркнули в боковую улочку, и сделали это явно напрасно. Пройдя буквально сотню шагов, мы услышали вдруг стрельбу и крики. «Ух ты! Лавку Эрлиха громят! Бакалейщика!» Восторженно завопил вдруг Гнатка. «Айда смотреть!» Действительно, целая толпа пьяного, озверевшего быдла окружила угловой дом. Заправляла всем ватага развязных парней в расстегнутых гимнастерках, некоторые с винтовками через плечо или просто с нагайками в руках. Они громко гоготали, задирали прохожих, останавливали подводы. «Хозяева жизни!» Григорьевцы. Со свистом и гиканьем пара молодцов прикладами выламывали дверь, пока остальные закидывали камнями окна второго этажа. Здесь же кучковался и местный разномастый народ, с явным предвкушением ожидавший разгрома еврейской лавки. С жалобным звоном на улицу полетели стекла, загремело листовое железо сорванной вывески, и торжествующая толпа хлынула внутрь. Раздался треск разбиваемых дверей и ящиков. Разгоряченная солдатня бросилась выносить коробки с манпансье, бочонки, ящики с консервами. Из разорванных мешков сыпалась на землю мука, мятые пачки чая и папирос усеяли улицу. Вдруг в дверях лавки появилась пара чубатых молодцов, волокущих седовласого старика в ермолке и черном лапсердаке. Типическое иудейское лицо его было залито кровью. Третий подталкивал прикладом винтовки согнувшуюся в три погибели пожилую женщину, а за ними двое других хохочущих вояк вытащили за шиворот кутающуюся в шаль молодую женщину, за юбку которой отчаянно цеплялись двое детей, мальчик лет шести и девочка на год-другой постарше. Появление хозяев лавки вызвало настоящий взрыв гнева. «Уу, ворожина лютый!» Раздались из толпы голоса. Всех в свою кабалу взял. Из толпы вдруг выбежала здоровая тетка в вышитой малороссийской рубашке и паневе. Ее выпуклые черные глаза были люто и решительно устремлены на несчастную семью. Она широко, по-мужски, расставила толстые ноги и погрозила им кулаком. «А, жидовские морды!» Закричала она пронзительным, базарным голосом. «Прятались, да, думали, ми не знайдема, ничего, хлопчики наши родные вас всех переловят, На столбы их, родненькие, ласково просимо. Я как загипнотизированный смотрел на происходящее. Вот сейчас они убьют эту женщину, а пожалуй, что и детей. Что делать? Страх парализовал тело, но одновременно в груди закипала какая-то незнакомая мне, палящая ярость. Я вдруг отчетливо понял, что ненавижу эту гагачищую мразь, ненавижу так, что с удовольствием выкатил бы в переулок Максим и положил бы их всех на месте. Но Максима у меня нет. И тут женщина, мать этих детей, извернулась с нечеловеческой силой, пронзительно закричала что-то на идиш и зубами вцепилась в руку одного из конвоиров. Тот взвыл, согнулся, выронив нагайку. Второй замахнулся прикладом винтовки. Все буквально на секунду обернулись на шум, и этого оказалось достаточно. Дети, как затравленные зверьки, метнулись в темный проулок между сараями. Я, за ними. Костик и Гнашка рванули за мною. В два счета мы догнали бегущих детей. «Падайте, мертвыми прикиньтесь, быстро!» – прошипел я, толкая их на пыльную землю. Оба, в ужасе оглянувшись на меня, безропотно рухнули. Я наклонился и сделал вид, что изо всех сил пинаю их ногами. В проулок, тяжело дыша и ругаясь, ввалились два григорьевца. Нагайку у них уже не было, зато в руках были винтовки. «А ну, стой, пацан, куди же денят див?» – рявкнул один, целясь в меня. Я выпрямился, пытаясь казаться старше и злее. «Дяденьки, отдайте, мы сами их замочим», — выплюнул я слова, в отчаянии понимая, что правильная русская речь может возыметь на этих пьяных уродов обратный ожидаемому эффект. Так сказать, по-нашему, по-народному, но на помощь мне пришел Коська, таось вони, догнав гаденит, и презрительно пнул ближайшего ребенка. «Сами нарвались, шустрые, стерва. Можно, дядьку, я их сам, а то у вас, мабуть, дело поважнейше, э?» Они недоверчиво переглянулись, посмотрели на дрожавших в пыли детей. «Тю, херай!» — хмыкнул второй, сплевывая. «Ишь, управился! Та ну их к бесу! Ходима, Микола, там работеповна!» Они опустили винтовки и, махнув рукой, выбрались из проулка. Я подождал, пока топот их сапог затихнет. Сердце стучало так, что отдавало в ушах. «Вставайте!» — шепнул я детям. «Живо! За мною! Ленька, тикайма! Зарубают!» Откуда ни возьмись рядом материализовался Гнатка, бледный, с перекошенным лицом. Он схватил меня за рукав и потащил за собой в кусты у насыпи. Мальчик и девочка поднялись, трясясь как осиновые листочки. Их огромные темные глаза были полны невыразимого ужаса. «За мною, кажу, бегом!» И мы побежали, дворами, переулками, огородами, прячась за сараями и заборами, пока наконец не достигли нашего дома. Мать встретила нас на пороге. Увидев детей, она все поняла без слов. Лицо ее стало строгим, но в глазах блеснула жалость. «Леня, откуда ты, господи? Сироты, никак. Бокалейщика дети, та шо ж це робиться на белом свете? Давайте внутрь, скорее, покуда никто не видел. Как звать то вас? Дора», — тихонько ответила девочка. «А это мой брат, Наум, Нюся». Мать впустила нас, заперла дверь на тяжелый засов, усадила детей на лавку, сунула им по кружке воды и откровенно расплакалась. «Мама, не плачь», — произнес я, тихонько трогая ее за плечо и даже не осознавая, как легко и естественно для меня оказалось назвать матерью эту малознакомую мне женщину. «Все же хорошо, никто нас не преследовал. Тебе легко рассуждать, Леня. А харчи где набрать и на такую ораву? И так юшкой пшенной давимся. А отец что скажет? Ох, Леня, Леня, своей головы не жалко, так хоть нас пожалел бы». Вечером вернулся отец, заметив чужих детей, нахмурился. Когда мать шепотом рассказала, в чем дело, побагровел. «Ах ты ж, паршивец!» — рявкнул он, вмиг забыв про усталость. «Головы-то совсем не маты, что тут удумал?» Яшка тут же заревел в углу. «А ну, говори, а ну, как дознаются, что мы же денят тут прячем? Ты понимаешь, что любой нас может выдать, любой. У нас дети малые, что мне, всю семью пустить под нож из-за твоего дураломства? Вон их, убирай куда хошь, сейчас же». «Да куда же им идти?» — голос у меня дрогнул. «Зарубают же, там всю семью их при мне. Вот и Коська с Гнашкой видели тоже». «Молчать!» — прикрикнул отец. «Не твое это дело, малыще. В политику он полез, вояка выискался. Вон, я сказал, веди, куда хошь, некуда им идти». Почти выкрикнул я. Отец заходил по комнате, зло отдуваясь. Потом резко остановился. «Не знаю, как, не знаю куда, но их тут быть не должно. Прямо сейчас, и ты, вон, иди, куда хошь, а до нас не суйся, пока эта сволота в городе». Я опешил. Он выгонял не только чужих детей, но и меня, в ночь, под пули, отец, взмолилась мать, та что ж ты боишь, Ленька шхворый еще, да куды они пойдут, молчать, гаркнул Илья Яковлевич, не видишь, что может случиться, узнают эти, что жидов прячем, всех порешат, немедля отсюда всех, всех троих, а ты, он обернулся ко мне, багровый, трясущийся от гнева, другой раз думай, что на себя возлагаешь, отец был неумолим. Страх за собственную жизнь и семью оказался сильнее жалости. Делать было нечего. Взяв дрожащих детей за руки, я молча пошел к двери. Мать плакала у печки, Яшка ревел, Вера испуганно смотрела на нас. Мы вышли на темную, безлюдную улицу. Куда идти? Что делать? Я чувствовал себя абсолютно потерянным. Холодный майский ветер пробирал до костей. Дети тихо всхлипывали. Ленька, пс, сюды. Раздался вдруг шепот из-за угла ближайшего дома. Я вздрогнул. Из тени вынырнула фигура Костика Грушевого. Я слышал. Батька твой, того совсем скаженный, замялся он. Куды ж вы теперь? Не знаю. Костик, я развел руками. Костька задумался, потирая нос. Погоди, а я знаю. Ладно, слухай сюды. Инженер один был на заводе, поляк, пан Колодзийский. Дюжев умный, наверное, умнее всех нас, как тут почалося. Так сразу за кордон и утек, сейчас то ли во Франции, то ли где. А дача его стоит за верхней колонией, в новых планах. Добрая хата, в два этажа, каменная. Батька мой, сам знаешь, он же в заводской конторе сидит, бухгалтером, оттуда и знает. Точно стоит сейчас порожнее. Далеко это? С надеждой спросил я. Тони, версты три, може. Ходим, я дорогу покажу. Я там раз был, за оградой стоял, и мы пошли. Костик уверенно вел нас темными улицами, потом огородами, к окраине городка. Мы молча шагали, лишь изредка перешептываясь. Дети немного успокоились, держась за мои руки. Дорога вывела нас в перелесок, через заросшую кустарником балку. Вскоре впереди показался темный силуэт большого каменного дома, обнесенного забором. «Вот она», — шепнул Костик. «Тут и калитка вроде не заперта. Ну, дальше вы сами. А мне до дому треба, а то батька голову скрутит». Покедова, Ленька. Он совсем по-взрослому пожал мне руку и быстро растворился в темноте. Глава 3. Тьма окутывала нас плотным, почти осязаемым коконом. Полная луна тусклым пятном проглядывала сквозь дымку, редкие звезды мерцали в разрывах облаков, да где-то вдали, за серебрящимся в лунном свете изгибом реки, робко светились огни, может, станция, а может, какой-нибудь хутор на том берегу. Мы стояли перед высоким, темным, усеянным поверху острыми пиками чугунным забором, окружавшим двухэтажный каменный дом пана Колодзийского, последняя надежда на крышу над головой в эту холодную майскую ночь. Костик, который нас сюда и привел, хоть и старался держаться молодцом, явно нервничал, то и дело озираясь по сторонам. Нюся и Дора заметно дрожали, не то от страха, не то от вечерней прохлады, пробиравшейся сквозь их легкую одежонку. Нюся то и дело порывался скулить, но девочка его одергивала. После всего пережитого за день ужаса дети были похожи на двух испуганных зверьков, потерявших нору. А я чувствовал себя странно. С одной стороны, тело 12-летнего Леньки, уставшее, с ноющим синяком на груди, мучимое холодом и страхом. С другой, сознание взрослого человека, инженера из будущего, который лихорадочно, но холодно и спокойно анализировал ситуацию. Все огорожено. Высокий забор, острия поверху, ворота, понятное дело, заперты изнутри. Дети, конечно же, не смогут перелезть это богатство сверху. Выходит, надо поискать дыру или место, где можно подлезть снизу. «Ну все, дальше без меня», – прошептал Коська. Мы двинулись вдоль забора, шурша прошлогодней листвой и спотыкаясь о невидимые следы деревьев. Забор оказался на удивление прочным, ни дыры, ни щелочки. Судя по всему, инженер Колодзийский, убегая за кордон, успел позаботиться о сохранности своего имущества. Мы уже почти обошли весь участок вокруг, и начали уже терять надежду, как вдруг я заметил у самой земли темный провал, похожий на свежий подкоп. «Сюда!» — шепнул я, опускаясь на колени. Похоже, собаки постарались. Лаз был узким, земляным, пахнущим псиной и сыростью. Придется ползти. Конечно, мое взрослое сознание было против такого унижения, но выбора не было. Жизнь заставит, не так раскорячишься. «Ну что, Ленька, не выходит?» Вдруг раздался у меня над ухом знакомый голос. «Тьфу ты, черт, напугал! Ты что подкрадываешься?» Окрысился я. «Да вот, передумал!» Беззаботно ответил Коська. «Не пойду я сегодня домой, потом скажу, что у Даньки ночевал. Семь бед, один ответ. Ну что, полезли? Я первый, сурово ответил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Потом ребят запускай, а сам последним лезь. Сжав зубы, я сунулся в темное отверстие. Пыль и сухая земля посыпались за шиворот. Протиснувшись наполовину, я вдруг замер. Прямо передо мной, в полумраке цветущего в лунном свете сада, виднелись два желтых огня, и тихое, утреннее рычание нарушило ночную тишину. Собака, крупная, почти со мной вырастающая, лохматая дворняга стояла в паре шагов, глядя на незваного гостя. Сердце ухнуло. Сейчас залает, и нам кранты. Прибежит кто-нибудь из Григорьевских, увидит же денят, и... В голове мелькнуло, отступать поздно, да и некуда. Я замер, стараясь не показывать страха, затем ровно и тихо, максимально дружелюбно проговорил. «Тише, тише, хороший, тут все свои, ты шарик или бобик?» Дворняга перестала рычать, наклонила голову на бок, разглядывая меня. Потом вдруг вильнула облезлым хвостом и осторожно подошла ближе, касаясь холодным влажным носом мою руку. Отлегло. Домашнее, к людям привыкшее. Наверное, осталось тут после отъезда хозяев, или кто-то ее подкармливает. «Все нормально», — крикнул я шепотом, ожидая. «Лезьте. Собачка не злая». Костик пролез следом, позабыв мой наказ, потом мы помогли перепуганным Нюсе и Доре. Девочка, увидев пса, тихо всхлипнула, но тот лишь обнюхал ее и снова завилял хвостом, как бы приветствуя новых постояльцев. Мы оказались в заросшем, неухоженном саду. Дом темнел впереди массивной громадой. Окна нижних этажей были темны, некоторые заколочены досками. Подошли к парадному крыльцу. Дверь оказалась крест-накрест заколочена досками. Широкие шляпки гвоздей недвусмысленно подсказывали, что без хорошей монтировки тут попросту нечего делать. «Аджишь!» – разочарованно протянул Костик. «И тут заперто. Лень, что делать будем?» Я оглядел дом. Взгляд уперся в окна первых этажей. Все они также, накрест были заколочены досками, но одно, сбоку, забаррикадировали небрежно. Промеж досок оставалась дыра, достаточная, чтобы мы, худенькие подростки, сумели проскользнуть внутрь. «Через вот это окно полезем», — решил я. «Другого выхода нет. Стекло бить?» — неуверенно прошептал Костик. «Шуму будет. А что делать? Ночевать под забором? Они же замерзнут. Может, никто и не услышит. А если что, скажем, заблудились». Решиться было трудно. Шум мог привлечь кого угодно, и патруль григорьевцев, и просто любопытных соседей, которые могли донести куда следует. Но холод пробирал все сильнее, дети дрожали, и перспектива провести ночь под открытым небом пугала еще больше. «Давай я», — решил взять я ответственность на себя. Нашел на земле камень поувесистей, обмотал рукав рубахи вокруг кусочков, чтобы не порезаться. «Отойдите». Прицелился в нижний угол рамы и ударил. В ночной тишине раздался оглушительный звон разбитого стекла. Он раскатился по пустому саду, эхом отозвался от стены дома. Мне показалось, что его слышала вся верхняя колония, а может и дальше. Мы замерли, прислушиваясь. Тишина. Лишь собака рядом с нами беспокойно заскулила. «Быстро!» — командовал я шепотом. Осторожно выломал осколки из рамы. Забрался внутрь сам, спрыгнул на пыльный пол темной комнаты. Потом помог забраться Коське и детям. Внутри пахло запустением, пылью, старым деревом, мышами. Мы стояли в какой-то гостиной, мебель была накрыта белыми чехлами. Она как бы застыла в ожидании призраков хозяев. На сероватом фоне урывочного холста сиротливо темнел телефонный аппарат с боковой ручкой. «Свет бы запалить», – прошептал Костик, шаря руками по стене в поисках выключателя, но я его остановил. «Не надо, увидит с улицы». И тут снаружи раздался скрип калитки и грубый окрик. «А кто тут лазить, а ну, вылазь, бострелить и буду». Мы замерли. Снаружи послышались тяжелые шаги, шуршание по кустам. Кто-то шел сюда, к дому, к разбитому окну. «Сторож», — прошипел Костик, бледнее. «Я же говорил, тикаем». Не раздумывая, мы рванули обратно к окну. Первым выскочил Костик, потом я выпихнул Нюсю и Дору, вылез сам. И вовремя. Из-за угла дома показалась сгорбленная фигура старика с ружьем наперевес. «Ох ты, черт тебя дери! Ах вы ж, шмаркачи!» — прохрипел он, поднимая ружье. «Сейчас я вас!» — бах! В ночной тишине оглушительно громыхнул выстрел, вспышка в темноте показалась ослепительной. Что-то хлестко ударило моего товарища на спине, осыпав нас твердыми белыми крупинками. «Ай-ай!» — взвизгнул Каскай, не разбирая пути, задал стрекача через ночной сад к спасительному лазу. «Бежим!» — крикнул я детям. Уговаривать их не пришлось. Они тотчас же кинулись следом за Каськой, только Нюся с ревом, а Дора, стремительно и молча, как ночной нетопырь. Промчавшись сквозь ароматные белоснежные гроздья яблоневых и вишневых цветов, через пару мгновений мы оказались возле лаза под забором. Собака, напуганная выстрелом, куда-то исчезла. Костик уже протиснулся на спасительную улицу, я подгонял детей, затем последним полез под оградой, с ужасом прислушиваясь к треску ветвей. Это сторож ломился вслед за нами напролом, не жалея хозяйского сада. Я уже вылезал с другой стороны ограды, когда в штанину мне вцепились крепкие сухие пальцы. Стояв, Бисов сын, рявкнул надо мною старческий голос, и я понял, что опоздал. Стремительно извернувшись, я изо всех сил врезал другой ногой по запястью старика. Раздался треск ткани, и сторож остался с куском моей штанины в руках, а я, с другой стороны забора на свободе. «Тикаем!» – истошно заорал Костик, увидев, что я вырвался, и мы под аккомпанемент ругательств и заливистого свиста сторожа рванули по улице вниз. Остановились мы только тогда, когда дом Колодзийского пропал из виду за поворотом пустынной дороги. Запыхавшиеся, перепуганные Нюся и Дора, казалось, сейчас упадут в обморок. Нюся снова заплакал, Каська, смешно морщись, тер спину. «Отжишь старый хрен!» – выдохнул он. «Солью! Больно аж выть тянет! Ну, ничего, вот красные вернутся, тогда побачим еще, что будет с паном Колодзийским и его хатой. Это надо, по людям солью шмалять, спалить его мало». Но бравада в его голосе не сильно успокоила наших малолетних подопечных. Вновь мы оказались на улице, в темноте, голодные и без крыши над головой. Что теперь делать? Куда идти? Возвращаться к отцу я не мог. Идти к Костику домой тоже не вариант, его отец вряд ли обрадуется такой компании, да еще и с еврейскими детьми. Отчаяние подступило ко мне ледяной волной. «Леньк, а ведь я знаю». Вдруг хлопнул себя по лбу Костик. Его круглые очки интригующе блеснули в темноте. «Шалаш. Наш шалаш в Плавнях. Помнишь, Ленька, мы строили в прошлое лето, там нас точно никто не найдет. Шалаш». Сколько ни пытался я вызвать воспоминания из жизни прежнего Леньки, ничего так и не всплыло. Но ведь это совершенно понятно. Подростки обожают устраивать такие нычки, где можно отдохнуть от докучливого родительского контроля и почувствовать себя самостоятельными. Нет ничего удивительного, что Ленька с друзьями соорудили что-то вроде укрытия в густых зарослях камыша у реки. Конечно, идея ночевать в Плавнях была так себе, ночь в низине у реки обещала быть холодной и сырой, но это было лучше, чем ничего. В любом случае, и речи не может идти о том, чтобы бродить по улицам, рискуя нарваться на григорьевцев, или еще кого похуже. «Ну, пойдем», — сказал я, пытаясь скрыть, что не знаю дорогу. «Мы тут не заблудимся в темноте, тю, да разве ж это темно, луна как лампа светит», — оптимистично откликнулся Каська и, потирая еще болевшие от соли плечо, смело зашагал вниз по улице. Путь показался мне бесконечно долгим. Шли молча, стараясь держаться темных закоулков. Плавни встретили нас сыростью, густым запахом тины и шелестом камыша. Костик уверенно пробирался по еле заметной тропинке, раздвигая высокие стебли. Вскоре мы вышли на небольшую полянку у самой воды, где под старыми, толстенными вязами и дубами виднелось наше сооружение, неказистый шалашик из камыша, устроенный на каркасе из веток. Внутри шалашик показался маленьким и тесным. Пахло землею, прелой травой и тиной. Ночью реки обещала быть зябкой, но хуже всего, что еды у нас не было ни крошки. Впрочем, в темноте мы, конечно же, не сможем найти ничего подходящего. Ладно, утро вечера мудренее. Мы с Костиком решили шарить по углам в поисках чего-нибудь, что можно было бы сойти за подстилку или одеяло. Нашли старую, жесткую дерюгу, наломали прошлогоднего сухого тростника. Не густо, но хоть что-то. Расстелили это подобие матраса на земляном полу. «Ложитесь», — сказал я детям, — «теснее друг к другу, так теплее будет». Мы улеглись все вместе, плечом к плечу, накрывшись найденными тряпками. Нюся и Дора почти сразу затихли, измученные событиями дня, и уснули беспокойным сном. Мы с Костиком еще какое-то время лежали молча, слушая ночные звуки плавней, плеск воды, кваканье лягушек, шелест камыша на ветру. Желудок сводило от голода, холод пробирал до костей сквозь не самую теплую одежду и скудное покрывало. Техник-технолог, горько усмехнулся я про себя, специалист по ПЛА, изгнанный из дома, лежишь теперь в камышах, в чужом теле, в чужом времени, голодный, холодный, с двумя не до конца еще спасенными детьми и таким же пацаном рядом. То ли еще будет, мысли путались, усталость брала свое. Несмотря на холод и голод, веки отяжелели. Последнее, что я чувствовал перед тем, как провалиться в тяжелый, тревожный сон, это тихое дыхание угревшихся рядом детей и мерный шелест камыша за хлипкими стенами нашего убогого жилища. Утро ожидаемо выдалось промозглым и зябким. Днепр подернулся туманной дымкой, и утренняя сырость пробралась сквозь одежду и самодельные камышовые стены нашего убежища. Я проснулся от ощущения холода и тихого движения рядом. Дети тоже начали просыпаться. Поднявшись, пошел размяться и оглядеться по сторонам. Розовый рассвет занимался над широкой рекой. Лучи солнца уже осветили вершину крутого берега и медленно спускались к кромке воды, у которой притулился устроенный мальчишками шалаш. Неподалеку виднелись следы кострища, несколько рогаток торчали у воды, здесь явно было рыбное место. Густые кроны раскидистых дубов и вязов, перемежающиеся густыми зарослями ракитника, надежно укрывали это место от посторонних глаз. Даже костер не будет виден из нашего городка. Наш шалаш можно увидеть только с реки, да и то сильно приглядевшись. Но тут хныканье из шалаша заставило меня вернуться. Оказалось, спасенные дети проснулись. Наум или Нюся, как его, видимо, звали дома, мальчик лет 5 или 6, сидел, протирая глаза кулачком. Для здешних мест и обстоятельств его одежда не подходила совершенно. Темно-синий матросский костюмчик, пусть и помятый, испачканная вчерашней пылью и глиной, состоящая из курточки и постоянных штанишек. На худеньких ногах, плотные чулки в рубчик, слегка сползшие, и крепкие кожаные ботиночки на шнурках. Его темные кудрявые волосы растрепались, обрамляя круглое лицо с еще сонными, но уже настороженными глазами. Его сестра Дора, года на 2 старше, села рядом, молча оглядывая наше убогое прибежище. Ее платье, некогда бледно-голубое, теперь тоже выглядело жалким, измятым и сильно перепачканным. Одна из двух темных кос растрепалась, и бант болтался на нескольких волосках. На ногах темные чулки из похожего на шелк материала, кажется, их тут называют фельдикосовые, и аккуратные ботиночки на пуговках. Смуглое личико хранило следы недавней тревоги, но взгляд был небоязливым и внимательным. Дети выглядели как вырванные из совершенно другой, благополучной жизни. Проснувшись, Нюся тут же начал конючить. «Я есть хочу». Костик заворочился, просыпаясь от этого скулежа, и сел, поеживаясь от холода. «Ладно, не пищи, придумаем что-нибудь». Попытался я успокоить мальца, хотя у самого в животе вдруг предательски заурчало. Перспектива провести еще один день без еды выглядела удручающе. «Ленька, Костик, вы тут?» — раздался снаружи знакомый голос. Игнашка просунул голову в низкий проем шалаша. «Живы, что ли? А я сразу дотумкал, что вы здесь. А пожрать что-нибудь притаранить ты не дотумкал?» — с надеждой спросил я. Увы, столь высокий уровень аналитического мышления оказался непосилен для подростковых мозгов. «Так это, у нас же ловушки на раков расставлены», — вдруг вспомнил Гнашка. «Мы с Валькой вчера на дохлую лягушку пару штук зарядили. Небось налезли уже, сидят, усами шевелят». «Это точно, только надо чем-то разжиться, где их варить будем», — заметил Костик. «Котелок какой, солидного размера, аль ведро?» «Я схожу», — вызвался Гнатик. «Домой прошмыгну, пока отца нет. Соль найду, спички там были у меня припрятаны, и ведро у мамки стащу, воду кипятить. И еще каких припасов трохи раздобудь», — деловито посоветовал Костик. «Цибули там, хлеба или чего еще? Сам бы сходил да принес. У меня дома мало что возьмешь, батька злой будет. А вот и схожу, а вот и сходи, а вот и схожу». «Ладно, ладно», — присек я разгоравшуюся ссору. «Добудьте что угодно, хоть хлеба, хоть цибули, и удочки еще притащите. Придется нам, чую, крепко подсесть на подножные корма. Ежели что, стащите у кого-нибудь». «Тю, да где ж стащить-то? Весна ведь, на огородах ни у кого ничего нет», — резонно возразил Коська. «Ладно, давай, что сможешь, то и найди. Только пулей», — приказал я, глядя на хнычущего от голода Нюсю и бледную, печальную Дору. Как ни странно, друзья беспрекословно меня послушались. Глава 4. Пришлось ждать. Нюся, весь зареванный, сидел в своем матросском костюмчике, уныло ковыряя палочкой глиняный пол шалаша. Дора, поправляя растрепавшуюся косу с болтающимся бантом, смотрела на вход с напряженным ожиданием, и в глазах ее отражалась вся вековая скорбь еврейского народа. Ожидание оправдалось шумом и треском в камышах. В проеме норы показался запыхавшийся Гнатка с сияющим лицом и оцинкованным ведром в руках. Ведро было мокрым, на дне плескалась вода. «Гляньте, шо я приволок», — объявил гордо, плюхая ведро на земле. «Котелок будет». Ведро оказалось мокрым, на дне плескалась вода. «Где взял?» — подозрительно спросил я, оглядывая ведро. Та у мамки своей тиснул. Беззаботно махнул рукой Гнатка. Она белье стирала, замочила, да отошла к малому. «Ну а я, не будь дурак, белье, хрясь на лавку, ведро схватил, и деру. Теперь влетит, конечно, знатно, как пить дать, но зато у нас теперь котелок есть. Сюда столько раков влезет, а спички-то взял, а то». Наличие ведра открывало новые кулинарные горизонты. Я взялся развести костерок, а Гнатка направился на разведку к ближайшей протоке. Вернулся он скоро, с триумфом продемонстрировав мне дюжину крупных болотного цвета раков.